Новенькое. В нашем классе появилась новая девочка. Ее зовут Оля. Это произошло в тот день, когда я сбежал со своей парты на последнюю, потому что меня достали Соня Кормушкина и Дана Малеева. Каждая из них хотела, чтобы я дружил только с ней. Они чуть не подрались из-за меня. А я вообще не собирался дружить с девочкой. Неинтересно мне это. Уж очень они непонятные, эти девочки. Никогда не знаешь, что им от тебя надо. Но когда к нам в класс вошла Оля Павлова, я сразу обо всем этом забыл. Потому что она села рядом со мной и сказала: «Привет, Дима». Дело в том, что мы с Олей уже хорошо знаем друг друга. Мы познакомились в больнице. Друг моего брата Антон сломал ногу и попал в больницу. Мы пошли проведать его, а там оказалась Оля. И мы стали навещать ее тоже. Мы ходили к Антону и Оле целый месяц. И почти стали друзьями. Но потом Олю выписали, и больше мы с ней не виделись. Самое обидное, что даже телефонами не успели обменяться. Родители девочки забрали ее совсем неожиданно. И вот теперь такая радость. Она сидит рядом со мной за одной партой. «Как ты тут оказалась?» – шепотом спросил я Олю. «Мы переехали в этот район», – прошептала в ответ Оля. И родители меня перевели в эту школу. Правда здорово? Супер! От восторга я даже задохнулся. И ты меня сразу узнала? Конечно, я тебя сразу увидела. Значит, ты все помнишь? Помню. Разве такое можно забыть? Ты пришел ко мне на помощь в самую трудную минуту моей жизни. И я почувствовал, как запылали мои уши, и понял, что краснею. «Там, на задней парте!» — вдруг раздался суровый голос Егора Васильевича. «Что за болтовня? Быстро приступили к работе!» Мы оба даже подпрыгнули на месте от неожиданности и замолчали. А ведь мы даже не разговаривали, а перешептывались. Но на уроках нашего биолога даже шептать опасно. Так что до конца урока мы сидели молча. Но я нисколько не расстроился. Мне было хорошо и так, безо всяких разговоров. Сама мысль о том, что рядом сидит Оля, наполняла меня радостью и даже счастьем. Я ведь очень расстроился в тот день, когда мы пришли в больницу, а ее там не оказалось. «Что ж ты не записал ее телефон?» – накинулся я тогда на Антона. «А я что?» – стал он оправдываться. «Я и не догадался. Да и зачем мне ее телефон? Я ведь не собираюсь с ней созваниваться. Что мне, делать нечего. Я же в нее не влюбился». «Да, конечно. Он в нее не влюбился. И телефон не спросил. И я не спросил. Как-то даже об этом не думал. А потом стал сильно скучать по Оле. Так привык видеть ее, разговаривать с ней, приносить разные сладости. Это было вполне нормально, и никто на это внимания не обращал. И никто не смеялся. Раз человек лежит в больнице, значит, надо ему что-то приносить вкусное. Что в этом такого? А потом, когда все это прекратилось, мне стало грустно и пусто. Мне не хватало Оли. Я тосковал по ней. Но никто про это не знал и не догадывался. Даже мой брат Лешка, от которого у меня нет тайн, и тот не знает, что я бываю иногда грустный и скучный, потому что рядом нет Оли. И вот сегодня произошло чудо. Оля сама пришла в нашу школу, в наш класс и села рядом со мной. Я на нее смотрю. Вот она рядом сидит. Склонилась и пишет в тетрадке по биологии. Волосы стянуты розовыми резинками в два милых хвостика. Пушистая челка свисает над страницей и закрывает то, что уже написано. Язык от усердия слегка высунут. В ухе маленькая золотая сережка с розовым камушком. Оля мне кажется самой красивой девочкой на свете. Я готов смотреть на нее вечно. И опять Егор Васильевич вернул меня к реальности. Коржик, работай давай, а не отвлекайся. Я, конечно, понимаю, тебе хочется помочь человеку освоиться в новом коллективе. Но для этого будет перемена. А сейчас прежде всего урок. Я с сожалением отвернулся от Оли и стал смотреть в свою тетрадку. Но только меня меньше всего теперь интересовала биология. Что там в ней может быть интересного? И вместо того, чтобы начать заполнять дневник наблюдений за погодой на эту неделю, я написал: «Я по тебе скучал, когда ты уехала». Написал, а потом испугался. Хотел зачеркнуть, но вместо этого просто закрыл надпись рукой. Оля увидела это и повернулась ко мне. Взгляд у нее стал удивленный. Она слегка оттолкнула мою руку и заглянула в мою тетрадь. Я быстрее закрыл надпись, но она опять силой притянула мою руку к себе и все увидела. Глаза у нее сначала расширились и заблестели, потом губы разъехались в улыбке, и она закивала головой. Она прошептала что-то совершенно беззвучно, но я без труда прочитал по губам, что она говорит. Я тоже. Как же я обрадовался! Чуть не запел от радости. Еле сдержал себя. И даже стал в тетрадке биологию писать. И время побежало незаметно. Вскоре прозвенел звонок, и урок закончился. Первым к нам подбежал Ванька Парандеев, мой лучший друг. «Привет, Оля!» Нарочно громко на весь класс поздоровался он. «Каким ветром тебя к нам занесло?» «Попутным», — засмеялась Оля. «Ты, Ваня, как всегда, смешной и веселый». Тут нас обступили остальные ребята нашего класса. Всем было любопытно познакомиться с новенькой. «Привет!» — раздавалось со всех сторон. «Привет!» А Ира Егорова, как и положено старости, сказала: «Добро пожаловать в наш класс! Мы очень рады тебя видеть. Правда, ребята?» «Правда!» – согласились одноклассники. «Спасибо!» – Оля крутила головой и улыбалась. «Как у вас здорово! Я так волновалась! Никогда раньше не переходила в другую школу. А у вас тут так все классно!» «А ты откуда Коржика с Парандеевым знаешь?» – спросила Дана, которая оказалась около нас одной из первых. Рядом с ней во все глаза на нас таращилась Соня. Оля даже не успела ответить, как Ванька тут же всем стала рассказывать историю о том, как мы, все ребята из нашего дома, познакомились с Олей Павловой и как помогли ей связаться с родителями. «Так тебя тоже Коржик спас!» — восторженно воскликнул Саша Иванов. «Он у нас всех девочек спасает. Недавно Соню из подвала вытащил». «Потом спас ее торт на дне рождения», — поддакнула Света Смирнова. Соня, которая вовсю смотрела то на Олю, то на меня, хмуро, но согласно кивнула. «Да, Дим такой», — Оля посмотрела на меня с восторгом. «Всегда приходит на помощь». «Хватит меня хвалить», — возмутился я. «Чего тут такого? Ерунда все это. Пошли лучше на историю. Она в шестом кабинете». И мы пошли на историю. И тоже сидели за одной партой. Потом на литературе и на математике. И перед каждым уроком я подводил Олю к учителю и говорил: «А у нас новенькая. Запишите ее в журнал. Она теперь в нашем классе будет учиться». И каждый учитель спрашивал: «Как тебя зовут? В какой школе ты училась? А справка с предыдущими оценками у тебя есть?» «Она на задней парте будет сидеть», — говорил я. «И я тоже. Надо же человеку помочь освоиться в новом коллективе». И мы шли на заднюю парту. А на большой перемене мы с Олей побежали в класс, где учится мой младший брат Лёшка и его друг Антон. «Лёшка, Антошка!» — позвал я их в коридор. «Смотрите, кого я вам привёл! Узнаёте?» «Вау!» — закричал Лёшка. Он подбежал к нам, увидел Олю, узнал и обнял её как старую знакомую. Он сразу догадался, что произошло. «Ты теперь с нами учиться будешь?» «С вами», — ответил Оля. «В одном классе, с Димой и Ваней». «Круто!» Лёшка чуть не задохнулся от восторга. «А Димка так по тебе скучал, так скучал, просто места себе не находил. Я думал, что всё, пропал мой старший брат, не за грош». «Да уж», — согласился Антон. Он подбежал вместе с Лёшкой и стоял рядом. «Старший коржик так расстроился, что ты ему свой номер телефона не оставила». Оля повернулась ко мне. «Правда?» Я кивнул. Удивительно. Оказывается, Лёшка знал о том, почему я был такой грустный после Олиного отъезда. И ведь какой деликатный у меня брат. Ничего мне не говорил. Делал вид, что ни о чём не догадывается. «Сейчас я Катю Леминг приведу!» — вдруг воскликнул Лёшка и убежал за своей подружкой. «И Катя здесь тоже учится!» — пришла в восторг Оля. «А то!» — сказал Антон. «Мы все здесь вместе учимся». Тут прибежала из своего класса Катя Леминг, завизжала от радости и тоже стала обнимать Олю. «Как здорово, как здорово! Мне Лёш все рассказал! Ты будешь учиться с нами, молодчина! А Дим по тебе скучал! Так скучал, когда ты уехала, такой грустный ходил! Мы все за него переживали и тоже грустили и скучали по тебе». «Надо же! Оказывается, и Катя все знала. И тоже ничего не говорила. Все наши ребята знали и переживали за меня. Вот это да!» «Что значит верные друзья?» «Да, лоханулись мы все тогда!» — это к нам присоединился Ванька. «Не смогли до тебя дозвониться, а все Антох виноват. Не мог твой телефон записать». «Опять все на меня валят», — вздохнул Антон. «Ну что ж, ругайте, ругайте. Мне все равно, а вам приятно». «Ты же мог моим родителям позвонить», — вдруг вспомнил Оля. «Я же им с твоего телефона звонила. Он должен был остаться в памяти». «Ты думаешь, я его не искал?» — с горечью вздохнул я. «Искал. Еще как искал. Но эти телефоны иногда бывают такие вредные. Не было там почему-то номера твоих родителей и бабушки. Куда-то все исчезло. Как назло». «Да, такое часто случается», — согласилась со мной Катя. «Раз и пропадает ценная информация. А у меня тоже такое было». «И у меня такое было», — подхватил Ванька. «И у меня», — добавил Антон. «Но теперь мы все запишем твой телефон», — уверила Катя и достала свой мобильник. «Диктуй». Мы все достали свои телефоны, и Оля продиктовала нам свой номер. «Теперь ты больше не пропадешь», — радостно объявил Ванька. «У всех теперь Олин номер есть. Слышь, Коржик, будь спокоен». И он похлопал меня по плечу. Тут перемена закончилась, и мы втроем побежали в свой класс на последний урок. А после урока Оля меня спросила: «Хочешь посмотреть, где я живу? Я тебя в гости позову. На чай. Я умею очень вкусный чай делать. Хочешь чай?» «Хочу», — согласился я. И мы пошли вместе. Вдвоем. Когда отошли от школы метров 50, я взял Олю за руку. Сердце у меня при этом сильно забилось от волнения. Я очень боялся, что она сейчас вырвет свою ладонь. Но она не сделала этого. И мы пошли, взявшись за руки. И сердце у меня теперь билось радостно и весело.